Однажды, при взятии Франкфурта на Одере, мне довелось видеть отряд ирландцев. Он один выдержал натиск врага и, действуя мечом и копьем, отбил два шведских полка, желтый и голубой, из числа наиболее стойких, сражавшихся под знаменами бессмертного Густава. И хотя храбрый Хепберн, отважный Ламсдейл, бесстрашный Монро и другие начальники прорвались в город в другом месте, но если бы мы повсюду встретили подобное сопротивление, то нам пришлось бы отступить с большими потерями и малым успехом. Вот почему эти отважные ирландцы, хоть и были, как водится, преданы смерти все до единого, все же заслужили бессмертную славу и почет. И вот ради них я люблю и уважаю всех принадлежащих к этой нации, которую почитаю первой после моих соотечественников-шотландцев. «Думаю, что почти, наверное, могу обещать вам службу офицера в ирландской армии», — сказал Ментейт, — «если вы согласитесь принять сторону короля». «Однако», — возразил капитан Дальгетти, — «второй и наиболее существенный вопрос еще ждет ответа. Ибо, хотя я считаю, что не пристало воину говорить лишь о презренных деньгах и о жаловании, как это делают подлые наемники, немецкие ланскнехты, о которых я уже имел случай упоминать. И хотя я с мечом в руках готов доказать, что почитаю честь выше любого жалования, вольного постоя и легкой наживы, однако, контрарио, с другой стороны, поскольку солдатское жалование есть вознаграждение за его службу, благоразумному и осмотрительному воину надлежит заранее удостовериться, какую мзду он получит за свои труды и из каких средств она будет выплачиваться. И поистине, милорд, по всему, что я здесь видел и слышал, мне ясно, что мошна-то в руках парламента. Горцев, пожалуй, легко ублаготворить, если разрешить ему гонять скот. Что касается ирландцев, то ваша светлость и ваши благородные союзники могут, конечно, по старому военному обычаю выплачивать им жалование так редко и в таком малом размере, как вам заблагорассудится. Однако такой способ оплаты неприменим к благородному кавалеру, коим являюсь, к примеру, я. Ибо мы должны содержать своих лошадей, слуг, оружие, снаряжение, и не можем, да и не хотим идти воевать за свой счет. Андерсон, слуга, который уже и раньше вступал в разговор, почтительно обратился к своему господину. «Я полагаю, милорд, — сказал он, — что с вашего разрешения я мог бы кое-что сообщить капитану Дальгетти, что помогло бы рассеять его второе сомнение так же легко, как и первое. Он спрашивает нас, где мы достанем денег для выплаты жалования, но, по моему скромному разумению, источники богатств открыты для нас так же, как и для пресвитериан. Они облагают страну налогами по своему усмотрению и расхищают имущество друзей короля. Нагрянув на южную часть страны во главе наших горцев и ирландской пехоты, мы найдем немало разжиревших предателей. Награбленное ими добро пополнит нашу военную казну и пойдет на уплату жалования нашему войску. Кроме того, начнутся конфискации, и король, жалуя конфискованные поместья отважным воинам, сражающимся под его знаменами, наградит своих друзей и заодно накажет своих врагов. Короче говоря, тот, кто присоединится к круглоголовым псам, будет получать грошовое жалование, а тот, кто станет под наши знамена, может надеяться на титул рыцаря, барона или графа, если посчастливится. «Вы когда-нибудь служили, любезный друг?» — спросил капитан Дальгетти, обращаясь к Андерсону. «Недолго, сэр, только во время наших междоусобиц», — скромно отвечал тот. «И никогда не служили ни в Германии, ни в Нидерландах?» — продолжал Дальгетти. «Не имел чести», — отвечал Андерсон. «Должен признать, что слуга вашей светлости обнаруживает весьма здравый и разумный взгляд на военное дело», заметил Дальгетти, обращаясь к лорду Ментейту. «Правда, то, что он предлагает, несколько не по правилам и сильно смахивает на шкуру неубитого медведя. Однако я приму его слова к сведению». «И хорошо сделаете», — сказал лорд Ментейт. «У вас впереди целая ночь для размышлений, ибо мы уже приближаемся к дому, где, ручаюсь, вас ожидает радушный прием». «А это сейчас будет весьма кстати», — отвечал капитан, «ибо у меня еще ничего не было во рту с самого утра, кроме простой овсяной лепешки, да и ту мне пришлось разделить с моим конем. Я так отощал, что даже вынужден был затянуть пояс потуже, опасаясь, как бы он не соскользнул с меня».